Глава 5. Демоны живут напротив ворот храма. Солнце ленилось выйти из-за гор. В 103-й заглядывала луна, слегка завалившаяся на левый бок. Ночное светило походило на неполный бокал, из которого изливалась дымка. Резная линия леса сбрасывала холодный мрак, обретала лиловый оттенок. Клубы тумана выбирались из чаши луны, цеплялись за кроны деревьев и перила балкона, волочились по полу и сливались с волосами Мичи, окрашивая пряди в тускло-серый оттенок. Отделение происходило медленно. Тело, не осознавшее переход, сопротивлялось, но Рю четко озвучил распоряжение, и духи суетились, подгоняли тело, помогали забыть о привязанности и отпустить душу. Их уговоры походили на вой. Неспящему гостю он вполне сошел бы за музыку ветра, перебирающего верхушки сосен. Тело Мичи, скорее всего, ощущало вой как вибрацию. Душа металась, как от грозовых раскатов, все еще плененная тьмой разрушенного сна. На Рю завывания духов наводили тоску. Он направился в гардеробную, к шкафу у стены, разделявшей 103 и 14 номера. «Отодвинуть», — приказал он. Мичи бы ни за что не догадалась, что ее номер на самом деле еще больше. Две темно-синих руки показались из стены и передвинули шкаф. За ним пряталась дверь с едва заметной замочной скважиной. Рю извлек из кармана ключ, повернул три раза, и дверь открылась. Любопытствующий туман заглянул в темноту маленькой каморки. «Кумика!» — позвал Рю, замерев на границе света и тьмы. Комнатка ответила тишиной. Рю терпеливо ждал, пока из темноты не донеслись шорох одежды и стон. «Кумика, мы почти у цели!» Стон повторился. Звякнули струны, раздался глухой стук деревянного корпуса о пол. Туман тронул музыкальный инструмент, но его капельным пальцем не удалось извлечь ни звука. Тогда он переключился на человека, сидящего на подушке в комнатке на три татами. Толкнул в слабое плечо. «Иди, раз зовут». Из комнатки, пошатываясь на нетвердых ногах, вышла старуха. Лохмы седых волос висели до пола, на кимоно, прежде отливавшим золотым и алым, зияли дыры. Подрагивал морщинистый нос. Тяжелые, лишенные ресниц веки скрывали затянутые бельмами глаза. Скрюченные пальцы искали гриф бивы. Старуха играла всю ночь, играла одну из своих печальных песен, спящей на футоне гостье отеля. Все, что она могла дать неожиданной соседке — музыка, рассказывающая чуть больше тому, кто хочет услышать. Рю сомневался, что Хирану Мичи хотела слышать, но был уверен, что могла бы. «Рю!» — прошамкала старуха. «Я ждала! Ты нашел мне компанию. Я так благодарна. Она хорошая, шумная, полная жизни. Я играла ей». Рю прижал старуху к груди. «Ты пришел, чтобы попрощаться? Ты будешь по мне скучать?» Пальцы ощупывали лицо Рю. Покрытые пятнами и неровностями морщин, они не утратили чувствительности, передавали ее тревогу и узнавали его суровое решение. Старуха отстранилась, Рю подался вперед, вдыхая пыльный аромат волос. «Я все подготовил, Кумика», — Рю вернул пальцы незрячей на свое лицо. «Пусть поймет, что он готов». «Я не просто тебе компанию привел. Там в номере тело девушки». Старуха, которую Рю с необычайной нежностью называл Кумико, ахнула. «Госпожа согласится. Непременно согласится. Мы получим свободу». Рю целовал сморщенные руки. «Нет, Рю!» — запротестовала Кумико. «Она назначит цену. Опять. Ты не сможешь расплатиться!» «Я отдам ей и старую коргу, если понадобится!» Рю повысил голос, и тут же забормотал, ощутив, как вздрогнула Кумико. «Прости, прости, я не хотел. Я говорю о том, что ты снова станешь собой». Кумико заплакала. Глухие стенания сотрясали немощное тело. Рю вцепился в волосы на макушке, скользнул ладонью по лицу, сминая лоб, нос и подводившие его губы в кулак. Молочный туман проник в глаза Кумико и вытеснил былой цвет, оставив тонкий зеленый серп на дне. Теперь они напоминали неполную луну, зависшую в предрассветном небе, или воды в купелях Рюкана, густой пар и еле заметная вода, или далекие фонари, забывшие, что их удел светить, уставшие от своего предназначения. Блеклые глаза не видели Рю, но он знал, что Кумико помнит его черты. Он стоял рядом такой же, как и прежде, но сама Кумико давно изменилась. И все же он приходил каждый вечер, ласково звал по имени и видел ее прежнюю. «Мне жаль!» Голос Кумико тоже изменился. Скрежещущий, он с трудом пробивался сквозь годы, сжимающие горло. «Чужие годы», — поморщился Рю и повторил эхом. «Жаль?» «Девушка, мне жаль ее. Прошу тебя, одумайся, любимый». Рю выпустил Кумико из объятий. Волнение сменилось яростью, оглушило. Он отошел от Кумико, выкрикнул. «Я так решил! Я верну тебя! Почему я должен всех жалеть? Я и так слишком долго откладывал, слишком долго соглашался на твои уговоры. Ты не можешь вечно сидеть в этой комнате, в этом облике!» Кумико промолчала, отступила в каморку, нащупала ручку и закрыла дверь, за которой хранила мир их разрушенной любви. Пальцы тронули гриф Бивы, нащупали лежащий на полу медиатор Бати. «Я принимаю то, что есть. А ты все не смиришься, муж мой». Мичи открыла глаза. Ее знобило, правый бок онемел. В голове раздавался шепот, но слов Мичи разобрать не могла. «Я вчера так быстро заснула». Она потянулась, разминая онемевший бок. «Сяду за рукопись». «Ха! Тоже мне!» Свалилась без задних ног. Шепот перекатывался от уха к уху. Мичи тряхнула головой, потерла другой бок. Заметила накрытый к ужину стол. «Я и ужин проспала!» — возмутилась она вслух. «Быть не может!» Мичи на четвереньках подобралась к дзабутону, уселась, поджав под себя ноги. Ужин оставили на лакированном столе, украшенном золотисто-красным орнаментом из хризантем. На посуде топорщил острые листья изящно выведенный бамбук. Сотрудники Рюкана подали гостье 103-го номера суп в пиале, прикрытый крышкой. Три вида закусок – рыбную, мясную и тофу. Маринованные овощи в соответствующих форме тарелочках, нарезанные кубиками в круглых, колечками в квадратных. На десерт приготовили желе со сладкими бобами. Мичи отметила палитру блюд – белый, черный, желтый, красный и зеленый. Цвета, радующие глаз и желудок, присутствовали в ужине, который она умудрилась проспать. «И кто я после этого?» Мичи возвела укоризненный взгляд к потолку, призывая номер разделить ее негодование. «За ночь еда успела испортиться? Надо бы проверить». Потолок молчал, молчал и желудок. «Сейчас поужинаю, а там и до завтрака недалеко». Мичи взяла палочки и застыла. На футоне спала девушка. Промычала Мичи. «Ой, кто спит в моем номере?» — изумилась она. Ужин снова остался без внимания. Мичи подкралась к футону. Ноги несли на удивление легко. Мичи почти не касалась пятками пола. Посторонняя девушка спала себе дальше. За шаг до футона Мичи остановилась и огляделась. Стены, потолок, лакированный столик, открытые перегородки на балкон, Бледное утро в номере, спящая на футоне девушка. Стоп. Я только что проснулась и встала с того же футона. Так? Нет, не так. Что-то не сходилось. Правый бок покалывало не зря. Мичи вспомнила, как во сне падала в темноту и приземлилась в углу, не на футон. Руки затряслись. Дрожь передалась ребрам, охватила все тело. Мичи загремела изнутри, как позвякивающая игрушка младенца. Встряхнулась, чтобы прийти в нормальное состояние. Ощупала себя ледяными руками. Лицо, волосы, шея, грудь. Мятая юката перекосилась. Мичи запахнулась плотнее, пригладила ткань. Когда она успела переодеться? Девушка на футоне спала в похожей юкате, тоже мятой и сбившейся. Они что, рядом лежали? «Эй, вы номером ошиблись!» — крикнула Мичи, но тут же мысленно подсказала сама себе, как она могла ошибиться номером. А ключ-карта? Она бы дверь не открыла. Девушка даже не поморщилась. Не только юката выглядела похоже. Всклокоченные волосы, уткнутые в подушку нос, пухлые губы. Ноги раскидала, одеяло отбросила далеко. Спала совсем как Мичи. «Чего ты здесь разлеглась?» Снова воскликнула Мичи, но голос сорвался, и она запищала, как комар. Кстати, о комарах. Коварное насекомое укусило ее в машине. Мичи подняла руку. Укус почти не чесался. Совсем не чесался. Покалывание в боку распространилось на все тело. Мичи присела на корточки возле девушки. След имелся и у нее. Бледный и незаметный, если не знать, куда смотреть. И вообще девушка какая-то слишком бледная. Мичи вытаращила глаза и положила большой палец на запястье девушки, на место, где птичкой должен был биться пульс. Они обе обгрызли ноготь на этом большом пальце. Вот и шрам на подбородке. Нет, только не это, нет, нет! Вместо отголосков сердца на запястье бились птички мыслей. Мичи ударилась о стеклянный столик, когда ей исполнилось 3. Крови было. Шрам не портил ни ее, ни девушку. А пульса не было. Ни под пальцем с обгрызенным ногтем, ни на запястье, ни на шее. Мичи завопила, но из широко распахнутого рта не вырвалось ни звука. Мичи всхлипнула и рухнула на колени рядом с девушкой. Но колени не стукнули об пол. Мичи разевала рот, как рыба, и смотрела на бездыханное тело. Из глаз полились слезы, но щеки не намокли. Крик не выходил. Газ, не обретая силы. Мичи раскачивалась вперед-назад, и от качки волной поднималась злость. Горло разорвал низкий рык, застрявший у основания языка, покатившийся обратно в пустоту, которая поглощала Мичи. «Как такое возможно? Это не я! Не я!» — рычала она и ненавидела тишину, раздирающую рот и сердце. Мичи обняла себя руками, тут же вскинулась, сжала кулаки и принялась колотить застывшую на футоне девушку, пытаться разомкнуть ей веки, тянула за волосы. Руки не проходили сквозь тело. Кулаки впивались в плоть, и злость утихала, уступала место слабой надежде. «Я сплю!» — осенила Мичи. Она ущипнула себя, дернула за ухо. Никакого результата. Ущипнула еще раз. Ущипнула за плечо тело, привидевшееся ей мертвой. «Не сон!» — шумели мысли. Они превратились в настоящих птиц и рвались покинуть тесную черепную коробку, отупевший от страха Мичи. «Да вставай же ты!» — говорить она все-таки могла. «Вставай давай!» Она стащила с Мичи на футоне одеяло, ударила по бедру. «Кому говорю, вставай!» Ничего. «Это сон, сон!» — долбила она несчастное бедро. «Ну что ты, не просыпаешься?» Она принялась щипать себя. От щипков на коже оставались синие кляксы. Не красные следы. Кляксы дразнили Мичи короткий миг и исчезали. «Да как же!» Надежда, упрямое, целеустремленное чувство, отчаянно не уступающее место страху, избрала иной путь. Меча легла рядом с неподвижным телом. Полежала. Легла сверху. Сердце действительно не билось. Ни у одной из Мичи, что находились в комнате. Мичи снова попыталась кричать, но, в отличие от слов, крик не срывался с губ. Она полежала неподвижно, уставившись на собственный холодный нос. «Дыши!» — приказала Мичи. Нос не подчинился. Мичи зажмурилась. Представила, как соединяется с телом. Рука к руке, ноги к ногам. Уместилось обратно лицо, и замолчавшее сердце пугливо застучало. Мичи распахнула глаза. Все и все на тех же местах. Если она и была душой умершей, то не спешила возвращаться в родное тело. Мичи перевернулась, подумала, оттянула посиневший рот, он не поддавался. Надежда потихоньку переходила в жалость. Жалость издевалась над бездыханным телом, вместо того, чтобы скорбеть, потому что Мичи жалела то, что от нее осталось, то, что пыталась пробраться в Мичи на футоне. «И что же мне делать?» — пискнула Мичи. «Через ухо попробуй», — тоненько предложил кто-то. Мичи уставилась на ухо. Невзрачная сережка, мочка, завиток хряща. Его Мичи тоже хотела украсить серьгами-гвоздиками. Не успела. «Как я сюда помещусь?» — засомневалась она. «А так?» — ответили ей. Нечто продолговатое и дымчатое скользнуло по футону прямиком в ухо умершей Мичи. Глаза открылись, рот распахнулся и произнес тем же голоском. «Видишь? И делай с ним, что хочешь». Мичи завизжала и врезала бедной себе пощечину. Номер зазвенел воплем. Ужас вернул способность кричать. «Зачем дерешься?» — обиженно спросила тварь, вылезая из уха. Тело Мичи на футоне снова одеревенело. «Я помочь хотел, ввести в курс дела, так сказать. А ты орешь». «Я умерла!» Тварь замерла возле безвольной руки. Она напоминала меняющий форму сгусток дыма. Называть бесформенное создание тварью было не совсем правильно, зато выговорить эти два слова «я умерла» оказалось и правильно, и легко. Мичи спрятала лицо в колени и разревелась. Плечи вздрагивали, горло сжимало, из груди вырывались стенания, но слезы так и не обожгли щек. «Ну-ну, будет», — посочувствовал дым. «Ни к чему будоражить отель». «Постояльцы еще спят. Наши хозяева заняты подготовкой к завтраку. А ты в надежных руках. Добро пожаловать в номер 103, госпожа Мичи». «Госпожа Мичи! Госпожа Мичи!» Вторили ему десятки громких голосов из стен, потолка, перегородок, мебели. Что-то пронзило Мичи, вошло стальным лезвием в грудь, застряло там. Мичи вздрогнула и упала в обморок. Две Мичи теперь лежали рядом. «Нет, не поднимешься», — в пятый раз повторил Рю. Нобуо стоял на лестнице чуть выше старшего брата и держал его за полы кимоно, совсем как в детстве. Рю дергал ткань, желая отделаться от назойливого хвоста. Сегодня он облачился в белую рубашку с вышитыми на ней серебристыми карпами и бордовые хакама, и ненавидел всех вокруг. Он бы не сумел объяснить, как работает связь, одежда ли пробуждает дерево злости, растущее из холодеющих ног, поднимающее ствол в пустой желудок и царапающее горло сухими пальцами ветками, обращая кожу в зудящую кору. Или все же ненависть выбирает в одеяние старинную парчу. Рю уставился на младшего брата такими же пустыми глазами, какие были у карпов на его хакама. Он устал от Нобуо. Ей надо принять происходящее. Никто не должен мешать. «Я не понимаю, что ты творишь!» Пятна нервного румянца проступили на щеках Нобуо. Он переживал за гостью, поселившуюся в 103-м номере. Что ж, Рю раздражался все больше. Стоило отговорить ее еще на вокзале. «И не надо», — отрезал он. «Ты можешь объяснить, хотя бы попытаться? Вдруг я пойму», — Нобуо умолял. «Тихо! Не тревожь Рюкан!» Ранним утром в Рюкане редко звучали разговоры. Отель умел спать почти так же крепко, как и все его гости. Многоокая лента маленьких шестигранных фонарей Бамбори вдоль основной галереи, бдительные торы на мосту, фонари на балконах приглушали свечение. Рыбы забивались под фонтан в центре пруда, зарывались поглубже в песок камни сакитей, пар над купальнями стелился по земле. Рю по привычке обходил территорию. Нобуо поймал его у перехода к баням, на мостике, отделяющем сад от зоны купалин. «Мусор!» — рыкнул Рю на смятую бумажку у дорожки. Пушистое существо размером со среднюю собаку выскочило из-под его ног. Кривые лапы, больше походящие на перекрученные веревки, мелькали под длинной шерстью. Небольшая голова с огромным ртом, формой напоминавшей стремя, крошечными глазками и носом, подергивалась. Существо ухватило бумажку изогнутой верхней губой и спрятало мусор в шерсти. «Спасибо, Абумигути, ты весьма исполнителен», — похвалил Рю. Существо приподнялось на задние лапки, подставляя голову под ладонь Рю. Оно шумно дышало и било по дорожке мохнатым хвостом. «Ты верный друг, да, Абумигути?» Рю потрепал его по загривку. «Уж ты точно не побежишь сдавать меня, Хакусани-сан?» «Я тебя не сдавал!» — возмутился Нобуо, отпустив кимоно брата, сошел с мостика и смотрел на Рю снизу вверх. «Конечно», — согласился Рю. Братья пошли к огромным, поросшим по периметру бамбукам, общим баням. На тропках вокруг купалин суетились сандалии. Сразу с десяток бакет-зори рисовали синие и красные светящиеся стрелки, обозначающие, в каком направлении мужская, а в каком – женская купальня. «Господин Рю, поговаривают, наняли новенькую?» Один бакет-зори увязался за братьями. На сандалии открылись круглый глаз и большой рот. «Можно нам ее в помощь? Совсем рук не хватает?» «У вас нет рук», – ответил вместо брата Нобуо. Бакет-зори показал Нобуо язык. «А ну иди прочь!» — гаркнул Нобуо. «Не смей!» — оборвал его Рю. «Ты так ничему и не научился, младший брат. Они не слуги, они наши помощники. Мы все связаны. Если хочешь, чтобы Рюкан слушался тебя, учись слушать их. Когда я покину это место...» Он заговорил очень тихо, и Нобуо задержал дыхание, чтобы расслышать слова. «Ты позаботишься о них. Прояви уважение. Они ни в чем не виноваты». «Что ты сделаешь?» — воскликнул Нобуо, но Рю отвернулся и ласково пообещал обиженному Бакет-зори. «Я обещаю, что учту вашу просьбу, но пока назначения она не получила». Соломенный тапок поскакал к остальным Бакет-зори. «Девушка станет нашей работницей?» Нобуо не унимался. «Свежая кровь, помнишь?» — усмехнулся Рю. «Но, как ты слышал, назначения не было». «Я против!» Нобуо снова вцепился в Рю. «Посмотри на меня, старший брат. Ты не покинешь Рюкан, девушка не останется в 103-м. Я против и того, и другого». «Я не спрашивал твоего мнения», — отмахнулся тот. Рю умел ускользать из виду и от вопросов. Он стремительно шел к индивидуальным купальням. Нобуо не отставал. «Она сама догадалась», — бросил Рю на ходу. «Всезнающая Хакусана». Пятна жара покрыли лоб и шею Нобуо. Рю заметил, как брат нахмурился и продолжил. «Ей ни к чему, доносчики. И все же ты сдал меня». Он отвернулся от Нобуо, указал в сторону купальни. «Здесь мокро!» На требование явился отряд тряпок. «Да», — признался Нобуо спине Рю. «Сдал. Потому что не знаю, что ты творишь». «И не узнаешь». Они подошли к последней купальне, той самой, где прошедшим вечером плавала Мичи. Рю поболтал рукой в воде. «А Капа наш молодец!» Сколько историй рассказал девчонке. Ее так разморило, что стараться особо не пришлось. На похвалу из-под воды выглянула сперва плоская лысая макушка, затем лоб, поросший водорослями, и, наконец, жабьи выпученные глаза водяного. Капа квакнул, разинув необычайно широкую пасть, и скрылся в купели. «Душа выскочила легко. Девушка не почувствовала боли, если хочешь знать», — сказал Рю. Рукава его рубахи пропитались водой. Рыбы, вышитые на ткани, скользнули в воду. Капа радостно забулькал, по поверхности купальни пошли пузыри. Не только прудовые карпы любили сытно поесть. Хакусана не спала. Она давно утратила чудную способность молодости засыпать, едва закрыв глаза. Целебные источники не помогали хозяйке избавиться от бессонницы и болей. Ныли старые кости, особенно ключицы и колени. Стучало в висках, сердце прыгало от горла до живота, застревало в солнечном сплетении и опять совершало кульбит. Чесалась правая ступня, как всегда с приближением назначенного дня. Госпожа не изменяла договоренности. С памятной ночи минуло много весен. Госпожа не обошла вниманием ни одну. Госпожа появлялась в час быка, время глубокой ночи, когда мир находится во власти злых духов и правит энергия Ян, ее энергия. Госпожа приходила в середине августа. Дневной зной лета ослабевал, а вечера оставались теплыми и звездными. У ворот появлялся самурай, никогда не снимавший шлема. За ним степенной походкой выступала из леса его спутница. Хакусана ждала и жалела с годами лишь о том, что встречает путников в одиночестве, что нет рядом мужа, что старший любимый внук больше не выходит с ней к воротам. Хакусана никогда не сожалела о сделке с госпожой. Госпожа гостила 3 дня, приносила туманы, а после сама растворялась в них. Забирала одного из постояльцев. Такова была плата, взимаемая с Рёкана. Взамен лился на хозяев благодатный золотой поток. Слава Рёкана, туманный лес, гремела по землям, близким и далеким. Сходились к ним и самураи, и феодалы. Даже драгоценный сёгун посетил источники и провел в Рёкане целую зиму. Кого еще осчастливила судьба принимать в своем доме столь высокопоставленных людей? Хакусана откинулась на мягкую спинку дзабутона. Бумага с расходами на продукты хрустнула в кулаке. Воспоминания отвлекли Оками-сан от дел. Вовсе не вина на ней, а благодать. Отчего же Рю не уймется? Разве он не зазывал самурая и его хозяйку? Разве 12-летним звонкоголосым мальчишкой, полным восторга от важной обязанности, не кричал в ночь, чувствуя приближение дорогих во всех смыслах гостей? Не муж ли выстроил Рёкан по велению лесного духа? Не рухнул ли в земном поклоне перед закутанной в шелка женщиной? Отчего вина на Хакусане? От того, что именно ей пришла в голову мысль о выгоде лучшей, чем золото. Замедлить неумолимое время, обрушившее на нее старость, усугубившее болезнь. Госпожа действительно расщедрилась. Договоренность распространилась на родню и слуг, хотя Хакусана за них не просила. Порой, чем меньше просишь, тем больше получаешь. И Хакусану одарили безмерно. Работники Рёкана с тех пор не уходили по сумрачному мосту, ведомые последним вздохом. Они продолжали трудиться, обеспечивать идеальный сервис. Постояльцы, которых забирала госпожа, тоже оставались в Рёкане. Штат прирастал сотрудниками, невидимыми, меняющимися и забывающими со временем о своей настоящей форме. Тела госпоже, души Хакусане. «Не покидайте стен Рюкана», — объявила Хакусана семье и работникам полуправду. «И проживете долгую, счастливую жизнь. Госпожа щедра!» Хакусана скрестила руки на груди. Боль под ребрами слегка отступила. Хорошие воспоминания лечили не хуже горячих вод. Волшебный отель Хакусаны-сан, где желание гостя исполняется по мановению руки, где стоит подумать, и перед тобой напиток, чистое полотенце или свежий футон, где слуги не путаются под ногами, а отделяются от стен, когда прикажешь, и сливаются с ними, когда задание выполнено, где чистейшие онсены, за которыми следит один Садео, где лучшие блюда, но на кухне лишь Асу, непутевая невестка, где по приказу Рю, неблагодарного внука, высыхает мокрая дорожка и исчезает пыль, где Нобуо, вечно ноющий младший внук, никак не научится быть мужчиной. Щедрая госпожа, семейное дело, преданность традициям, бережное отношение к истории Рю перечислил на сайте преимущества туманного леса. Он внимательно следил за временем, технологии развивались, внук тащил в Рюкан все, что придумывал каждый новый век. Электричество, телефонные аппараты, телевизоры, компьютеры, проводной интернет, ноутбуки, крохотные планшеты, загадочный для Хакусаны Wi-Fi, почти такой же вездесущий и незаметный, как их невидимые работники. Рю сделал сайт, вел страницы в социальных сетях, снабдил семейство разговаривающими гаджетами, от которых Хакусана сразу же отказалась. Ей не нужно связываться с подчиненными. Она и без того чувствовала их настроение, и малейшие проявления неповиновения так же остро, как приближение госпожи. Уловка с семейными традициями работала отлично. На деле одни и те же связанные договором с госпожой духи служили родовому гнезду. Где-то бродят по Японии вещи, обратившиеся в йокаев. А в Рюкане туманный лес люди обратились в услужливые, расторопные и безропотные вещи. Госпожа приходит, одним слугой становится больше. И им не нужно платить. За теми, кто вызывал недовольство Хакусаны, закрывались ворота Рюкана. Духи, отрезанные от магии, исчезали. Сила, удерживающая их в стенах отеля, меняла лица и тела, забирала истинную сущность и направляла помыслы на служение семье Хакусаны и гостям. Духи следили за территорией отеля лучше камер наблюдения. Помогали Асу готовить завтраки и мыть посуду, Седеу чистить купальни и душевые, Рю изменять номера, подстраивая их под желания туристов. Никто из постояльцев не видел духов, снующих по коридорам и дорожкам, но они наводняли Рюкан, верные слуги. Все как один трудились, не поднимая головы, кроме своенравного Рю. Хакусана потерла выпирающие ключицы. «Рю! Дракон!» Из желудка поднялся холод. Подобрала внуку имечко. Тигры умирают и оставляют свои шкуры, люди умирают и оставляют свои имена. Что делают драконы? Дай Рю волю, он высечет свое имя на лбу Хакусаны, сминая морщины и старческие пятна. Другого способа оставить след в истории Хакусана внуку не предоставит. А на щеках бабушки Рю вырежет другое имя и потом с радостью умрет, потому что живет так, как будто давно умер. «Хоть кому-то достался мой характер», — процедила Хакусана сквозь зубы. Она, как и прежде, предпочитала Рю прочим родственничкам. Мысли о нем всегда приправляло чувство вины. Маленьким внук часто расспрашивал бабушку о драконах. «Они владеют водами, живут в озерах, реках и морях, а еще умеют летать. Дыхание их создает тучи и проливается на землю дождем. Если разозлить дракона, то он обрушит с небес огненный дождь. Драконы охраняют сокровища. И среди всех их богатств хранится бесценная жемчужина, пламенеющая, как солнце, рассказывала внуку Хакусана. И Рю принимался бегать по заднему двору. «Когда я вырасту, стану драконом!» — кричал он и подпрыгивал, стараясь взлететь. Хакусана смеялась и подбадривала его. «Конечно, станешь. Не зря я выбрала тебе драконье имя». Хакусана улыбнулась светлым воспоминанием. Но жили в памяти и другие, куда более темные. Хакусана ни на миг не забывала искаженного лица Рю в ночь, когда магия госпожи окутала 103-й номер и подарила Рюкану бессмертие, когда она потребовала с Хакусаны исполнить обещанное. «Внучок не успокоится, не простит, не опустит рук», — вздохнула она. В ту ночь Рю чуть не сжег отель. Разгневанный дракон пролил огненный дождь, не иначе. Не танцевала ли госпожа над местом сна младшего бога дракона? Не вышел ли он на ее призыв, облачившись в тело Рю? Пламя вспыхнуло из рук и дыхания внука. «Проклинаю тебя!» Он рвался из схватки отца, задыхался от едкого дыма и ненависти. «Я отомщу! День придет!» Хакусана вторила переливчатому смеху госпожи. Выходил треск. Огонь проник в слабые легкие. Бессмертие не излечило кашель. Годы шли. Хакусана видела угли, тлеющие в Рю. Но то был гнев, ничего более. Отчаяние усыпило дракона на долгие годы. «Что же не настанет день твоего возмездия?» — с издевкой спрашивала она внука. «Не она, так твоя мать. Кого бы выбрал ты?» «Если отобрать у дракона его жемчужину, он лишится пламени и погрузится в сон». Хакусана переплетала народные предания с собственными домыслами, и малыш Рю слушал, раскрыв рот от удивления. Тогда она не знала, насколько близка была к истине. Рю работал наравне со всеми, гостиница приносила стабильный доход, Хакусана благоденствовала. До тех пор, пока сегодня ранним утром не услышала, как Рю спускается с третьего этажа, напевая незатейливую песенку. В руках он крутил ключ-карту, еще одно новшество, от 103-го. В серых глазах внука Хакусана различила призрачный лик госпожи. Время начало отсчет. Девчонка в 103-м номере перестала дышать. Духи столпились вокруг нее, назойливая Бива замолкла. Рю приготовил госпоже подарок. Хакусана сразу разгадала намерение внука. Девчонка проснулась по ту сторону, где туман никогда не сходил ни с гор, ни с мерцающих обликов прислужников Рюкана. Ей предстояло либо уйти вслед за закатным солнцем, либо пополнить штат прислуги, смотря в чем Рю убедит Хакусану. Хакусана сжала покореженные артритом пальцы, и девочка наверху ощутила, как что-то острое и тонкое прошило ребра и затянуло узел. Хакусана решила подыграть внуку и наложила на девчонку печать хозяйки. Теперь она не гостья, а слуга. Игла пронзила и грудь Хакусаны. Спазм выбросил сгусток черной крови к уголкам рта. Хакусана не стала проверять. Насмотрелась за столько лет. Скривилась и вытерла признак слабости тыльной стороной ладони. В последнее время приступы кашля, мучившие ее с момента, как муж возвел первый этаж гостиницы, усилились. Госпожа не пожелала избавить Хакусану от болезни. «Ничего», — подавила она судороги в грудной клетке и представила, как сходит довольная улыбка с лица внука. «Госпожа явится, и мы посмотрим, кто победит». Хакусана поднялась с пола. Нетронутый футон, массивный стол и сиденье со спинкой, два шкафа со стеклянными дверями. Полки одного завалены бумагами, за стеклом другого выстроены куклы, округлые головы, овальные тела. В углу столик со свечами, палочкой благовоний и фотографией мужа. Кабинет служил хозяйке Рюкана спальней. «Свернись», — велела Хакусана. Бароба Тон, старый потрепанный футон, много раз мог задушить ее во сне, ведь считалось, что Бароба Тон — злой, опасный йокай, чей дух не успокаивается и по истечении 100 лет. Но он послушно свернулся и прыгнул под стол. Когда-то и Бароба Тон был человеком. Хакусана не могла припомнить, кем именно был футон в прежней жизни. Да и не старалась она вспоминать, кто есть кто. Куклы хранили память лучше хозяйки. Хакусана подошла было к шкафу, чтобы найти нужную куколку, но передумала. Вернулась к столику с фотографией. Муж укорял Хакусану грустным взглядом маленьких глаз с опущенными, спрятавшимися в складках морщин уголками. «Нечего смотреть. Ты отказался», — сказала Хакусана. «Оставил меня разбираться совсем одну. Вот и сейчас не смотри». Она отвернула фотографию к стене. Свечи догорали, уступая место свету дня.